В августе 1947 года бомбардировщик вызвал восторг на параде в Тушине, но век новой машины оказался недолгим, не хватало тяги двигателей. Взлетели с двумя ускорителями, и следующий бомбардировщик Ил-24 пришлось проектировать с английскими моторами Derwent-U. Ил-22 и Ил-24 стали промежуточными этапами к созданию самолета, который долгие годы стоял на вооружении наших ВВС. Речь идет о новой, этапной машине Ильюшина, фронтовом бомбардировщике Ил-28. Сталин, обладавший редчайшей интуицией, узнав об Ил-28, предложил: «А может, сразу запустим его в серию?» Вероятно, ему были известны данные испытаний туполевского бомбардировщика Ту-14, и он мог сравнить. Кто бы отказался от такого предложения? Но неторопкий Ильюшин решил не рисковать и согласился только на то, чтобы его бомбардировщик включили в план опытного строительства. Революция в авиации потребовала новые кадры, и в 1947 году дипломников МАИ впервые разделили на винтовиков и реактивщиков. Одной из тех, кого определили в реактивщики, была Ольга Николаевна Елсакова. Какое это имеет отношение к Ильюшину? Самое прямое. Время — люди, продолжившие славу организации. «Пятерых девчонок определили в реактивщики», — говорит Ольга Николаевна. «Я, наверное, зубрила была, отличница, потому тоже попала. Кончало нас человек 60, первый выпуск реактивщиков по специальности самолетостроения. К тому времени разогнали бюро Мясищева, и он стал у нас деканом и заведующим кафедрой. Эстет, красавец, барин, аристократ. Зашла к нему в валенках с калошами, а он говорит: «Ноги!» Смотрю, что с моими ногами? «Извините», вышла, сняла калоши. Он посмотрел мои чертежи. «Красиво, но не конструктивно». Это 1948 год. У меня был проект «Самолет без хвостка». Я поняла, что диплом надо делать заново. Нас распределили защищаться по 3 человека в день в феврале-марте. Но в январе появился председатель Государственной экзаменационной комиссии Ильюшин, строгий, быстрый начальник, и сразу навел порядок. Чего тянуть? Давайте по 9 человек в день. Меня вызывает Мясищев. «Вам сегодня защищаться». Я чуть не упала, а он: «Чертежи у вас подписаны, возражений не принимаю». Опасения Ольги усиливало еще и то, что защищался парень, получил 5, а когда следующий развесил свои чертежи, в коридор вышел Ильюшин. «Позовите этого студента, мы ему ставим 3. У него принципиальная ошибка. Он сделал прямолинейное направляющее у фонаря кабины пилота, что раздирает машину, и не держится герметизация. Это ошибка моей молодости. У меня так фонарь слетел». Однако ободрила студентка, бравшая на год академический отпуск в связи с замужеством. Она говорила медленно, долго, усыпила комиссию. Ильюшин спросил: «А каким методом вы решили прочность шасси?» «Да там, в читалке». Ей поставили 2. Но последнее слово сказал Ильюшин. «Она не готова к защите». «Но учили? Учили. Государство потратило деньги? Потратило. Будем работать. Ставим 3. «Хозяин». Дипломники обрадовались. 2 не ставят. Ольга трещала громко, как сорока, и от страха так быстро, что разбудила комиссию. Ильюшин долго смотрел ее записку. Ему явно понравился почерк. Читая приветственные адреса, которые ему дарили, он разбирал подписи и по ним определял, собранный человек или нет. Если подпись неразборчива, говорил: «Этот человек с хитринкой». Ольга получила 5. И тут же Ильюшин предложил: «Хотите со мной работать? И запомните, я не заставляю людей много работать. Переутомление сегодня сказывается на работе завтра». Вот так сказал. «А что Ольга?» «Я подумаю», — ответила самому Ильюшину. И пришла посоветоваться к своему консультанту Соколову, который прежде работал у Ильюшина, но с двумя инженерами раскритиковал его на партийном собрании за чрезмерную требовательность. Тот тоже не остался в долгу, расчехвостил их. Они подали заявление и ушли. В мае Соколов стал доктором наук. А Ольгу уже приглашали к себе работать Челомей и Черановский, причем с общежитием. Ольга жила с родителями за городом. Соколов сказал ей: «Хотите научиться работать, идите к Ильюшину. Он научит. Только сразу просите жилье». По случаю окончания института в холодной студенческой столовой закатили банкет. Соленые огурцы, квашеная капуста и каждому по кусочку селедки. Ну и, разумеется, авиационный спирт. За столом рядом с выпускниками Ильюшин, Яковлев, Микоян, Гуревич, Архангельский, Месищев, имена, которые украсили бы любую державу. Во время танцев Ильюшин пригласил Ольгу на вальс, и они получили первый приз. Одна смелая выпускница пыталась пригласить Яковлева, но он сидел молодой, красивый и важный, и сказал, что в своей жизни умеет делать только одно — строить самолеты. Ильюшин спросил у Ольги: «Ну, и что вы решили?» «Сергей Владимирович, я бы с удовольствием пошла к вам, но пойду к Черановскому, потому что мне негде жить, а он дает общежитие. Вот вам мой телефон. Завтра ровно в 1:00 позвоните, я узнаю у директора, как у нас дела с жильем». Позвонила: «Приходите, жилье будет». Студенты, конечно, обыграли это дело. «Ну, Оля, когда станешь носить норковую шубу, не забудь про нас». Однако не сразу все получается в нашем отечестве даже у таких немногочисленных обязательных людей, как Ильюшин, хотя именно благодаря им оно созидается и еще не рухнуло окончательно. Проходит месяц, 2, 3, а общежития нет. Перед Днем Победы Ильюшин говорит: «Ну, Ольга Николаевна, отремонтировали заводское общежитие барачного типа. Отведем вас туда». И в обеденный перерыв генеральный конструктор Ильюшин и директор завода Кофман повели Ольгу в Эльдорадовский переулок, где за дровяным складом в бывшем сарае устроилось общежитие. «В ближайшее время получите квартиру», — сказал Ильюшин. А что такое в России ближайшее время? Прожила 5 лет в этом Эльдорадо и решила напомнить. «Сергей Владимирович, а как насчет квартиры?» «О, поздно пришли, уже все распределили. Напомните перед следующим распределением». Напомнила. «Вы знаете», — отвечает, — «один пришел, у него 3 детей. Если не дадите квартиру, — говорит, — приведу сюда и будем жить в вашем кабинете». Вот нахал. Молодец. «Нет, Ольга Николаевна, поздно. Потом, вы же знаете, я не занимаюсь квартирами». Ольге стало обидно, вышла, разревелась, поехала домой. В гостях был приятель отца, работал в морфлоте. «Переходи ко мне, я тебе в течение года, если не квартиру, то комнату гарантирую». Счастливая Ольга Пришла пораньше на работу, в 8 часов появился Ильюшин, она ему заявление на стол «Прошу меня уволить». Он молча прочитал, молча порвал. «Иди работать», — сказал. А в час дня ей выдали ордер. И так бывало. Ильюшин снимал трубку кремлевки, звонил, подписывал текст на депутатском бланке. Смотрели на его подпись и выписывали ордер даже без паспорта. Вызывает Германова, будущего лауреата Ленинской премии, и говорит: «Виктор Михайлович, получите ордер на квартиру». «Я не подавал заявление». Он следил за своими лучшими товарищами, не дожидался, когда скромный человек начнет унижаться, а Германов, один из лучших, честнейших людей фирмы, возглавлял бюро эскизного проектирования. Работала в ОКБ Дуся Акишина, наивная, простодушная девушка из деревни, все принимала за чистую монету. Жила в Опалихе в комнате с соседкой и мечтала получить в Москве отдельную комнату. 1 апреля решили разыграть Дусю. Сказали, что вызывает генеральный, хочет поговорить насчет жилья. Дуся летит к Ильюшину. «Сергей Владимирович, вы меня искали?» «Нет, особенно не искал, но поговорить можно». «Вы насчет комнаты, наверное?» У него бровь вверх поползла. «Дуся, сегодня 1 апреля». «Сергей Владимирович, вот у других...» — заныла Дуся. «На других никогда не ссылайтесь. У меня квартира 170 квадратных метров. Добивайтесь для себя. Завтра я вам сообщу перед обедом». Как-то поздним вечером зашел в отдел. Все уткнулись в работу, а он говорит: «Мне сегодня ночью приснилось, что еду на машине и вижу, на обочине дороги сидит девушка в пестреньком платье с солдатом». «Ой, Сергей Владимирович, это вам не приснилось, это вы меня видели!» — воскликнула Дуся, сама непосредственность. Заглянул в обеденный перерыв. Женщины едят сметану. «Масло к маслу льнет», — сказал. Наверное, это у него вологодское. Одна сотрудница подошла к нему, нечаянно стала на ботинок и что-то говорит, не замечая. «Вы принесли материал?» — спросил он. «Да, вот, возьмите». «И долго так будете стоять?» «Я пошла». «Хорошо, а то у меня нога занемела». Земной, и чувство юмора земное. Подарил ему заземление академик Микулин. Тот всех своих знакомых пытался заземлить, сам спал, подключенный к батарее, чтобы снять статическое напряжение. И Ильюшина пытался заземлить. «Я и так заземлен», — смеялся Сергей Владимирович. «Бегу на совещание, туфли в пыли», — вспоминает Елсакова. А он стоит в своих сверкающих ботиночках и говорит: «Чищу-чищу, а все не блестят». Перед кабинетом у него висело зеркало, и каждый мог посмотреть, в каком виде идет к нему. К дням рождения покупали подарки. Все небогатые были, собирали по пятерке, кому сервиз, кому вазу. Ильюшин узнал, обиделся, что его не включили. Потом много лет принимал участие в сборе денег, а себе обычно заказывал большой торт, который сам разрезал на всех. Чтобы решить квартирный вопрос, который, по мнению классика, испортил население, начали активно строить 5 собственных домов. Поставили их на улицах Красноармейской, Нестерова, Степана Супруна. 182 семьи из ОКБ улучшили жилищные условия. Организовали цепочку. Въезжает человек в новую квартиру, а освободившуюся занимает кто-то другой и так далее. Сложность нередко была в том, что одна освободившаяся квартира была райисполкомовская, а другая — ведомственная. Чтобы не потерять ни метра своей площади, требовалось вмешательство Ильюшина. Не получалось предоставить квартиру бортинженеру Кюссу. Попросили Ильюшина поехать на комиссию Моссовета. Поехал со своими простенько, в костюме без регалий. На заседании комиссии отстаивал бортинженера, доказывая, какой тот сильный специалист. Председатель перебил его. «Да о чем вы говорите? Как вы рассуждаете? Вы не государственный человек!» И понес. Ильюшин заявил. «Вот вы меня тут всячески поливали, сказали, что я не государственный человек, а я, между прочим, депутат Верховного Совета СССР и считаю, что наш работник заслужил себе квартиру». Председатель несколько смягчился. «Ладно, мы сегодня не будем принимать решение, еще раз вернемся к этому вопросу». Вышли в коридор. Ильюшин говорит. «Ну, ребятушки, больше я с вами ни в какую организацию не поеду. Подпишу любое письмо, а меня с собой не возите. Но теперь я знаю, каково вам приходится». Пошел к машине. В это время одного из его сотрудников догнал жилищный инспектор. «Послушайте, наш председатель не знал, что это Ильюшин. Успокойте Сергея Владимировича. Конечно, мы решим положительно». Он любил бывать на новосельях и однажды стал читать Пушкина. Один сотрудник тоже великолепно знал Пушкина. Устроили состязание. Ильюшин полтора часа читал наизусть и выиграл. Но кто может лучше рассказать о своем начальнике, чем его секретарь? Марина Макаровна Кучиева проработала с Ильюшиным с 1945 по 1970 год. «Он мне всегда говорил, секретарь — мое лицо. Что скажут о секретаре, то скажут обо мне. Всегда спросит, кто звонил, что я ответила. Вот это ты хорошо ответила. А тут не так сказала, ведь сегодня это самый важный вопрос». Умел выхватывать главное. За 25 лет работы он ругал меня дважды. Один раз несправедливо. Я ему сказала, я этого не знала, не видела, не слышала и никому ничего не говорила. Прошла неделя. Он меня вызвал, извинился. «Да, ты права». Он был справедливый, очень, очень справедливый. Марина Макаровна говорит сдержанно, лишнего не скажет, школа. Поздно, часов в 11, позвонили от министра обороны. Завтра совещание, пригласили начальника нашего вооружения Федорова, а я забыла ему сказать. Утром звонит Кремлевка. «Федоров у нас должен быть». «Ой, я забыла. Мы будем жаловаться Ильюшину». Я вызвала Федорова и на Ильюшинской машине отправила в министерство, а Сергей Владимирович в это время был в группе фюзеляжа. Когда пришел, я ему призналась и сказала, что только что отправила Федорова. Он посмотрел на часы. «Хорошо». Только вошел в кабинет, звонит Кремлевка. Он отвечает: «Да, я знаю. Совещание в 10, а наш вопрос в 11. Федоров успеет». Ничего мне не было за это. Понимал, что не ошибается тот, кто не работает. А спрашивал строго. Но я его никогда не обманывала. Скажет, что ж ты наделала? Пунктуально всем отвечал. Столько депутатских писем было, он ведь много лет был депутатом от Мордовской АССР. Очень добрый человек. Просят избиратели, детей устраивал в санатории и свои деньги давал на дорогу. Много раз я отправляла деньги, его личные. У кузнеца заболела жена, положили в больницу. Он говорит: «Узнай, как она себя чувствует. Может, лекарство какое надо. Обязательно поможет». А если не может, скажет «нет», объяснит почему, и никто его не заставит. Я очень уважаю Сергея Владимировича. Это особый человек, человек с большой буквы. Его за глаза называли «хозяин», и это не случайно. Он берег карандаш, лист бумаги, берег время сотрудников. Такое же отношение к производству, к самолету. Человек капитальный, преданный делу. «Иногда он бывал жестоким», — добавляет Радий Петрович Попковский. «Человек противоречив. Жестокость? Нет, пожалуй, жесткость. Иногда это было несправедливо, по наветам. Кто-то его подогреет, нашепчет, а он не проверит. Было за ним такое, и мы это знали. И его боялись, потому что он мог разобраться в любом вопросе. Его обкрутить, обмануть было невозможно. Он работает с конструктором, и можно было подойти, послушать, самому вмешаться. Сергей Владимирович, вот так лучше. Да, правильно. Давай так. Позволял, когда видел, что не просто ратозейничаешь. Когда я начал работать, мне ведущий говорит: «Ты давай делай вот так, хозяин так любит». Но когда думаешь о конечном результате, все мелкие обиды на него уходят в сторону. Не это определяло его. Я считаю, что он выполнил то, что на него возложили на 150%. Но написать о нем трудное дело. Ни святым, ни сухарем он не был, а был интереснейшим человеком. Ильюшин признался, что 2/3 своего времени он тратил на воспитание коллектива. И все-таки, что же такое Ильюшин? Что такое Ильюшинская школа? В сутках 24 часа, и в каждой из них можно работать, говорил он. Работать можно по-разному. Он был воистину хозяином и потому стремился свести к минимуму мартышкин труд или труд, согласно поговорке, что нам, малярам, дождь идет, а мы красим. Столько лет во всех конструкторских бюро чертили на ватмане. Ильюшин добился, чтобы в его ОКБ чертежи делали на прозрачном пергамене, сократив тем самым колоссальный труд копировщиц и немалые денежные затраты. «Самолет от человека во всем подтянутости требует», — говорил Ильюшин. «Люблю в людях уверенность и убежденность, скромность и деловитость». Сам был таким. В министерстве его называли чистоплотом. «Он приучил нас к пунктуальности», — говорит Нахратян Тарасян. «И время он удивительно ценил. Вообще его трудоспособности можно было только удивляться. Может, по инерции, но и после войны делалось удивительно много».